Антология «Поэты наших дней». Секция 9. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Николай Тихонов. Ночью дождь. Работал дождь, он стены сек, как сосны с пылу дровосек, сквозь меховую тишину, сквозь простоту уснувших рек, на город гнал весну. Свисал и падал он точней, чем шаг под барабан, ворча ночною воркотней, светясь на стеклах, в желобах, прохладных капель беготней. Он вымыл крыши, как полы, и в каждой свежесть занозил. Тут огляделся, мир дремал, был город сделан мастерски, утесы впаяны в дома. Пространство поворот блестел бескрайнею дугой. Земля, как Ноя, как сначала, лежала спящей мастерской, турбиной, вдвинутой в молчанье. Дир туманный. Сонет о советском служащем. В углу чугунка, дышащая жаром. На зеркале мешки из-под пайка. Диван, дрова, кастрюли, с потолка свисает лампа бледно-желтым шаром. Нависли дни бесформенным кошмаром, хлеб вышел весь, картофель есть пока. В душе тоска, веска и глубока, и тело, как разбитое ударом. А утром боль, как бы от сотни ран, в ногах озноб и в голове туман, остатки без наркозного наркоза. Но мозг сверлит упорнее идти. И он приходит ровно к 10 в одну из канцелярий совнархоза. Александр Туфанов. Заумь ушкуйная. Эй, люди, концы веков! Потеплели в синевицах. Закинуньте коней на кол с разумом возницей. По матерой скользят ушкуи меж тальников двины. Славяне хмельные ликуют в владеньях чудины. Погосты хмарят, заренеют, двинятся 6 веков. И все роснее и бледнее мигинок частокол. Слышишь, земля, пулемет решетит все луны поэтов, то повольников Марфа ведет на Иванов разгульным летом. Мигушки по векам никают, везде ушкуйник жив, и вслили вербы куликают с гулилиной межи. Ся, синь, со, сайлен, сай, сед. Су, ци, ксон, росин, са, блен. Ляд, люб, сон, ли, лилла, слюб. Солен, се, сер, весе, либ. Сусанна Укше. От окна летят осколки на озябшее крыльцо. Буря носится по Волге, брызги плещутся в лицо. Целый день гоняла мимо по течению груды льдин, и в разгневанную зиму в космах спутанных седин, из последней в караване глыбой в море уплыла, раздувая по лиману паруса веселых лайб. Как в порту пестро и шумно налетел торгово крой, а у берега Кутума пахнет свежею икрой. Старики о ценах судят, речь размерную жуя. Девий смех блестит повсюду, будто рыбья чешуя. И задевшая без спроса, как проезжая арба, слово меткое матроса крепче соли на губах. Нина Хабиас. Первое. Сердце твоего, сизое крылышко, трепетной рукой до старости пронесу. Разве мне ныне расстаться с тобою, когда тоненькая тень за голубым окном тощий год о тебе вышивала крестики, кожу и камень растопила для встреч. Второе. Оброни ломоть покоя с твоего голубого стола. Станет легче бродить желтой, пить ручьи на земле, еще одну лампочку в белом снегу, пусть стоит на карауле, пока крылом не взмахну. Далекий, одной страшно, ночью бессонница и крыса, синий тролл приходит дремать и молиться. Разве с черным спутаться, сердце положить на рога, покинув земную зеленую шкурку, цокнут четыре копыта. Велимир Хлебников. Копье татар чего не трогало, бессильно все на землю клонится. Раздевший мирных женщин догола летит в Сибирь, Сибирью конница. Курганный воин, умирая, сжимал железный лик еврея. Вокруг земля свист суслика, нора, и курганный день течет скорее. Семья лисиц подъемлет стаю рожец. Несется конь, похищенный цыганом. Лежит суровый запорожец, часы столетий над курганом. Владислав Ходасевич. Станцы. Уж волосы седые на висках я прядью черной прикрываю, и замирает сердце, как в тисках, от лишнего стакана чаю. Уж тяжелы мне долгие труды, и не таят очарования ни знаний слишком пряные плоды, ни женщин душные лобзанья. С холодностью взираю я теперь на скуку славы предстоящей, зато слова «цветок», «ребенок», «зверь» приходят на уста все чаще. Рассеянно я слушаю порой поэтов звучные брецанья, но душу полнит сладкой полнотой зерна немое прорастанье. Николай Хориков. Сергею Есенину. Я живу на полустанке у леса, среди лохматых елей. Ночью филин провоет лешим, зеленеют свечи болотных огней. На полустанке мой дядя служит, он хороший телеграфист. На керосинке готовить ужин к нему приходит конторщик финн. Вспоминает свою Финляндию, синеву хрустальных озер, и очень его удивляет, что мой дядя не видел гор. По вечерам на высокой насыпи мы гуляем втроем. Только женщины не бывает с нами, все трое мы женщину ждем. Но быстрые экспрессов ноги, и уносят они от нас по стальным полосам дороги много стыдливых девичьих глаз. Но к нам не выйдет никто, остановки на полустанке нет. Напрасно глядит конторщик. Жду я напрасно 12 лет. Николай Церукавский. Боги пеги, боги буки, деревянный сброд. Боги неги, вы в испуге за побитый бутерброд. Боги были, боги платин с золоченого ребра, из-под пыли, из-под платья звоны, визги серебра. Боги боли, боги плесни в деревянных колпаках. Спели боги, спели песни, боги неб, не в гнев, в бега. Лежебоки, буки, маги, одураченные пни, на песке и на бумаге лики тлеющей ступни. Злые куклы наши боги, каждый бог и зол, и худ. Злые боги, куклы в ноги, вашу мерзкую труху, были боги, боги-буки, деревянный сброд, а теперь дрожат в испуге за побитый бутерброд. Конец девятой секции.